Делаем глубокий вдох. Делаем выдох. Еще вдох. Еще выдох. Сегодня мы совершим с вами путешествие. Путешествие назад во времени. В этом нет ничего сложного. Прямо сейчас дайте себе полную уверенность, что это абсолютно нормально и доступно, и ничего сверхъестественного в этом нет. Я помогу вам пройти туда, изменить то, что там не нравится, и изменив состояние в прошлом, изменится ваше настоящее. В этом нет никакой магии. Абсолютно все сотворяется из точки здесь и сейчас. Поэтому именно сейчас почувствуйте в глубине своего сердца, своей души, любовь и благодарность. Только из этого состояния мы можем пойти куда угодно и сотворить все, что угодно. Мы можем отправляться и в будущее, и спрашивать у нашей версии в будущем, и совета, и помощи. Но сегодня мы отправимся в прошлое и поможем нашей версии там прожить какую-то ситуацию, которая влияет на вас и сейчас. Если кто-то из вас в недавнем прошлом, сегодня, вчера, позавчера, на неделе чувствовал, что нет энергии, возможно, эта энергия уже уходила на вас в прошлую, потому что вы из прошлого просили у себя о будущей помощи. Потому что сегодня вы узнали это, и вы знали это всегда. Не пытайтесь сейчас логично выстроить всю последовательность того, о чем я говорю. Просто принимайте, что время нелинейно, и все совершается прямо сейчас. И то, что вы делаете сейчас, меняет и вас вчера, и позавчера, и ваше завтра, и послезавтра. Просто будьте в этом. Почувствуйте свое тело, стопы на полу, вес, перетекающий в таз и спину. Вы в безопасности. Вы в любви и благодарности. Ничто вам не угрожает. Ничто не может угрожать человеку, который сам созидает все. Сейчас одна ваша часть держит это состояние, а вторая ваша часть уходит в голову и вспоминает ту самую ситуацию из прошлого, где вам не хватило поддержки. Самое первое, что приходит в голову, где вам было больно. Не нужно выбирать самую травматичную, достаточно той, где вы чувствовали себя одиноко, непонято, напуганно. Вы сможете повторять эту практику самостоятельно и легко. Сейчас просто найдите самый очевидный момент в прошлом, где вам было плохо. Это мог быть момент, где вы совсем маленькая, либо момент даже неделю назад. месяц назад, 2 года назад. Детство, юность, позавчера, неважно. И позвольте себе погрузиться в то состояние. Одной частью себя прочувствуйте то состояние, которое было тогда. Почувствуйте ту боль внутри, тот страх или отчаяние, или беспомощность, или просто горький плач. Оглядитесь немного со стороны, посмотрите на место, где это происходит. В какой комнате, кто рядом или нет никого, во что вы одеты, сколько вам лет. Вы одновременно и внутри, и снаружи. Дышите ровно, даже если больно. Продолжайте дышать ровно, не задерживайте дыхание. И теперь глубокий вдох, выдох. И вы здесь и сейчас, взрослые, полные любви, благодарности, заботы, мягко входите в эту сцену, не разрушая ее, не нарушая никакой обстановки. Если вокруг вас прошлое, есть какие-то люди, они просто замирают, как на стоп-кадре. Но вы маленькая или взрослая, но прошлое видит вас. Просто сядьте рядом. Подойдите. Возможно, присаживайтесь на корточки или рядом на пол, чтобы быть на одном уровне, если ребенок маленький. Можете даже взять на колени. Посмотрите на себя с бесконечной нежностью. И с полной уверенностью. Обнимите, если нужно, вытерите слезы, если нужно. И скажите то, что нужно было тогда услышать. Медленно, с паузами, позволяя каждому слову быть услышанным и проникнуть прямо в сердце. Я начну и дам вам время проговорить свои фразы. Пусть они будут полны тепла и любви. Моя хорошая, все хорошо. Ты не одна. Я с тобой. Я пришла. То, что ты чувствуешь, это нормально. Это очень важно. Ты имеешь на это право. Все хорошо. Тебе можно. Ты не сделала ничего плохого. Не прячь эмоции, не закрывайся. Ты живая. Не позволяй этому закрыть тебя от жизни и любви. Я знаю, как тебе сейчас тяжело и страшно. Я здесь, я с тобой рядом. Я тебя никогда не оставлю. У тебя все получится. Этот момент пройдет. Ты справишься. У тебя все получится. Поверь мне. Возможно, ты даже будешь вспоминать об этом с благодарностью. И ты точно будешь гордиться собой. Ты достойна любви просто за то, что ты есть. Я никогда тебя не брошу. Я всегда буду с тобой. Ты такая молодец. Ты невероятная. Ты такая сильная. Ты такая крутая. Ты пока этого не знаешь. И ты имеешь право быть слабой. В твоей слабости твоя сила. Обнимаю тебя, держу, ты в безопасности. Ты со мной. У тебя все получится. Побудьте столько, сколько нужно. Дышите вместе с ней. И говорите то, что идет. Почувствуйте, как она расслабилась, как смотрит на вас доверчиво. Почувствуйте ее вздох облегчения. Увидьте ее улыбку, ее доверчивый взгляд. И да, ей можно вам верить. Вы ее не обманываете. И она всегда может позвать вас, и всегда может к вам обратиться. Из любой точки. И где бы ни была она, и где бы ни были вы. И вам даже не нужно прощаться. Она успокоена, и она знает, что она вас не теряет, что вы рядом. Спокойно возвращайтесь обратно. Можете еще понаблюдать, глядя на нее издалека. Она может улыбнуться. Или просто кивнуть, помахать рукой. А может просто раствориться в своих прекрасных мыслях, забыв про вас. Она получила то, что ей нужно. Она получила любовь и поддержку. Она больше никогда не будет одна. Вернитесь в свое тело. Почувствуйте его контуры. Почувствуйте стопы, ладони, ваш вес, ваше дыхание. Возможно, стало легче дышать. Тело стало теплее и мягче. В голове свободнее. Появилась энергия или, наоборот, глубокое спокойствие. Наверняка появилась улыбка. Побудьте с этим новым ощущением. Дайте ему раскрыться. Дайте ему время. Сейчас вы можете и не чувствовать изменений. Но вы знаете, что они есть. Скажите себе: теперь я здесь, и я другая. Потому что я, наконец, получила любовь. Поддержку. И мне есть ради чего жить. Это изменило настоящее. Это изменило и мое будущее. Глубокий вдох. И на выдохе можете потянуться. Открыть глаза, если готовы. Пошевелить пальцами рук и ног. Я благодарю вас за совместное поле.